Глава 39. Битва братьев. Златобров долгое время ждал на границе, и вот, наконец, он увидел приближающуюся армию королевства Туми. По его приказу войска диких котов спустились с горы и построились в боевом порядке. Войска королевства Туми подходили все ближе. Златобров увидел, что возглавляет их белый кот, рядом с которым все время находилась красивая кошечка. Он вспомнил, как в прошлый раз его прогнали из королевства Туми, но он не знал, что перед ним его младший брат. Златобров не удержался и нахмурил брови. Как можно было взять с собой на войну кошку? Меднобров тоже занял основную позицию, войска встали друг против друга. Он присмотрелся к серебристо-серому главнокомандующему. Это был тот самый кот, которого они прогнали в прошлый раз. Коготок заговорила первая. «Почему здесь нет моего брата?» Златобров удивился, но сразу вспомнил, как король Серолап рассказывал, что его младшая сестра вышла замуж в королевстве Туми. Он сложил лапы в знак приветствия. «Большая часть армии отправилась в поход, поэтому ему не следует оставлять свое королевство». «Королевство диких кошек теперь живет в мире и согласии с королевством Туми. Зачем были отправлены войска?» — продолжала допытываться Коготок. Златобров внимательно посмотрел на армию противника. Не найдя среди котов Чернохвоста, он сказал. «Я пришел сюда исключительно ради вашего короля. Если отдадите его, я отведу войска». Коготок хотела что-то сказать, но Меднобров остановил ее. «Кто ты? Зачем тебе наш король?» «Кто я такой?» «Хотел бы я сам это знать», — воскликнул Златобров. «Но есть одна вещь, которую я знаю наверняка. Мне нужно его убить». «Почему ты хочешь его убить?» — невозмутимо спросил Меднобров, внимательно посмотрев на Златоброва. «Почему? Потому что если я не убью его, моя душа не успокоится», — ответил серебристо-серый кот. Его голова будто бы разрывалась на части от дикой боли. Он с выражением невыносимой муки на морде изо всех сил сжал голову обеими лапами. Коготок прошептала. «Он похож на сумасшедшего». Меднобров махнул лапой коготку, после чего обратился к Златоброву. «Чернохвост — правитель королевства Туми. Мой долг — защищать его, а потому, если хочешь убить его, тебе сначала придется убить меня». «Убить тебя? Я вовсе не хочу убивать кого-то, кроме него, но раз ты так говоришь, мне ничего другого не остается», — сказал Златобров, издал громкий клич и прыгнул вперед, бросая противнику вызов. Коготок охнула и, схватив Медноброва, предупредила. «Будь осторожен». Муж погладил ее лапу. «Не беспокойся, все будет хорошо». Затем он прыгнул вперед. Солдаты по обе стороны громко замяукали. Противники столкнулись. Лапы и когти летали в воздухе, поднимая облака пыли, которые застилали собой все небо до черноты. Златобров удивился, что его противник настолько силен. Меднобров подумал о том же. Он никак не ожидал, что в королевстве диких кошек есть такой главнокомандующий. Никто не знал, сколько раз они нападали друг на друга. Никто не мог спокойно выдохнуть и определить исход боя. В конце концов, Златобров нашел слабое место Медноброва. Дело в том, что серебристо-белый кот с детства таскал на своей шерсти большое количество глиняных комков и за счет этого стал гораздо более выносливым, чем Меднобров. Нога Медноброва хрустнула. Он почувствовал острую боль. Голова стала тяжелой. В ногах появилась слабость, он повалился на спину. Златобров прижал противника к земле. Одной лапой схватил его за горло, а другую занес для решающего удара. Коготок пронзительно закричала. «Нет!» Она знала, что если лапа опустится, Меднобров погибнет. Внезапно Златобров замер на месте. Но не из-за крика. Он заметил желтую бровь Медноброва. В это мгновение перед его глазами промелькнули воспоминания о двух котятах, которые бегали вместе по солнечному лугу. У одного из них была левая желтая бровь, у другого — правая. Златобров не понимал, что это было, но его лапа задрожала. В этот момент коготок подскочила и нанесла яростный удар головой в тело Златоброва. Она заслонила собой мужа и закричала: «Тебе придется сначала убить меня!» Но Златобров не стал ее убивать. Вместо этого он отпрыгнул в сторону и увидел, как коготок с облегчением обнимает Меднаброва. На душе у него стало неожиданно горько. Чтобы подавить это чувство, он намеренно повысил голос. «Ты младшая сестра короля Серолапа. Я не стану тебя убивать. Вы уведете свои войска, а по возвращении отдадите нам Чернохвоста, иначе моя армия вторгнется в ваше королевство». Солдаты окружили Меднаброва, а армия королевства Туми отступила. Златобров не стал их преследовать. Он собрал свое войско и двинулся обратно в лагерь. Нежноглазка, увидев раны сына, села на кровать и горько зарыдала. Меднабров утешал ее. «Все хорошо. Это всего лишь пару царапин. Через несколько дней все заживет. Я одного понять не могу, как этот серебристый серый кот мог связаться с дикими котами». «Кот, вернувшийся из мира мышей, полностью теряет свою. Похоже, что кто-то ему передал свою память. Другими словами, в его сердце поселился злой дух», — объяснила мама и вздохнула. Вдруг она резко вскинула голову и спросила: «Когда вы с ним дрались, он не сказал, зачем ему это?» «Передал память?» — вопросом на вопрос ответил Меднабров. «Кто может пожертвовать жизнью, чтобы передать свои воспоминания другому с помощью специального ритуала? Конечно, не все на это способны, но ваш отец смог его провести», — сказала Нежноглазка. При этих словах Меднаброва бросила в дрожь. Он тут же вспомнил о своем отце. Только Белохвост мог передать свою ненависть к Чернохвосту через воспоминания. Значит, отец действительно был жив. Но что же там произошло? Стоящая в сторонке коготок неожиданно прошептала: «Ох, я, кажется, все поняла». Меднабров подмигнул ей, чтобы она ничего не говорила. Коготок осеклась и резко изменила направление своих мыслей. «Мне сразу показалось, что в этом есть что-то сверхъестественное». Мама как-то странно посмотрела на сына и спросила: «Что с твоими глазами?» «Ничего, получил небольшое ранение, слегка слезятся», — соврал сын. Однако Чернохвоста ему обмануть не удалось. Когда Чернохвост встретил вернувшиеся войска, он услышал рассказы солдат. «Там был ужасный серый кот. Если бы он не был таким милосердным, Меднабров бы не вернулся». «А все из-за Чернохвоста». «Да, если мы выдадим его, все наладится». Днем Чернохвост заглянул к Меднаброву. В это время перед кроватью больного скопилось много близких ему друзей. Разговора не получилось, и Чернохвост вернулся в свои покои. Ночью он беспокойно ворочался сбоку на бок и, в конце концов, не выдержав, снова направился к племяннику. Когда коготок увидела, кто нанес им визит глубокой ночью, поняла, что сейчас будет что-то серьезное, поэтому тихонько вышла из пещеры. Чернохвост сел на кровать и долгое время ничего не говорил. Наконец он произнес: «Ты должен отомстить». «О чем ты говоришь?» — спросил Меднабров. От полученных ран он был не в силах подняться. Белый кот протянул лапу и взял дядю за запястье. «Это я погубил твоего отца», — собравшись с духом, сказал Чернохвост и оттолкнул лапу Меднаброва. «Но я всегда считал тебя своим отцом. Ты думаешь, что я все это время мог тебя лгать?» — усмехнувшись, спросил белый кот. «Я был уверен, что ты скрываешь свои чувства и ждешь удобного случая, чтобы отомстить. И сейчас этот случай настал. Отдай меня тому серому коту, я не буду тебя ни в чем винить», — признался Чернохвост. «Только через мой труп. Я не собираюсь тебя никому отдавать», — отрезал Меднабров. «Разве ты не хочешь мне отомстить, болван?» — раздраженно воскликнул дядя. «Мне от этого станет легче?» С издевкой спросил белый кот и спокойно посмотрел на чернохвоста. «Месть — это самая глупая вещь в мире». «Странно. Ты правда так считаешь?» «Я совсем ничего не понимаю». Почесал затылок король. «Будь снисходителен к своим врагам, прости их злодеяния, а после полюби. Этому научил меня мой дедушка, твой отец». С улыбкой объяснил дядя-племянник. «Мой отец? Мяу!» Всхлипнул чернохвост, закрыл морду лапами и задрожал всем телом. Услышав звуки плача, коготок вбежала в пещеру, прервав их разговор. Чернохвост ужасно смутился, вытер слезы и выбежал прочь. Последующие несколько дней, хоть Меднобров и был прикован к постели, он все равно был обеспокоен. Он попросил Чернохвоста организовать солдат, чтобы они установили деревянный забор у подножья горы. В королевстве Туми не было принято строить крепости и дворцы. Все коты жили в пещерах и под деревьями. Но сейчас нужно было хорошо подготовиться к нападению диких котов. Чернохвост лично призывал солдат строить заграждения и днем, и ночью. Когда Меднобров немного оправился от полученных травм, несколько солдат вынесли его из пещеры, чтобы он мог осмотреть склон горы. Не успели они возвести заграждение, как бесчисленные войска диких кошек подошли к ним вплотную. Меднобров только-только смог встать на лапы. Возглавлял диких котов по-прежнему Златобров. Он расставил войско в стратегическом порядке, после чего прокричал: «Отдавайте чернохвоста, иначе многие пострадают!» Чтобы сдержать диких котов и не дать им начать общее наступление, Меднобров постоянно посылал в бой небольшие отряды. Но никто не мог справиться с тем серебристо-серым котом. Каждый раз из отправленного отряда возвращалось меньше половины. Меднобров продолжал патрулировать стену, призывая солдат бороться до конца. На стену пришла Нежноглазка и возмущенно закричала: «Почему ты не выдашь его? Он наш король!» Был ответ сына: «Нет, он наш враг. Он убил твоего отца и подло занял трон. Сегодня пришел час расплаты, не мешкай!» Твердо заявила белая кошка. «Как бы то ни было, он представляет собой королевство Туми», терпеливо объяснил Меднобров матери. «Выдать его означает поставить на колени все королевство. Я предпочту умереть, чем допустить это». За спором наблюдал спрятавшийся неподалеку Хитроус. Услышав, что началась война между королевствами, он тайно вернулся, чтобы воспользоваться суматохой и извлечь из этого свою выгоду. Ему совершенно не нравилась идея провести остаток жизни в королевстве диких кошек никчемным поваром. Теперь же появилась удобная возможность изменить свою жизнь. С горящими глазами он побежал искать своего короля. Чернохвост весьма удивился, увидев его, и испуганно спросил: «Зачем ты вернулся?» «Королевство в смертельной опасности. Я не мог оставаться в стороне», — подбострастно заявил серый кот. «О, я весьма тронут», — холодно ответил чернохвост. «Что бы ты обо мне ни думал, Бог видит мою преданность тебе», — сказал Хитроус, настороженно оглянулся и подался вперед. «Мне нужно тебе кое-что сообщить. Нежноглазка уговаривает Медноброва выдать тебя. Почему бы сперва не убить их, а потом...» «Я убью», — протянул чернохвост. «И первым в моем списке будешь ты». Чернохвост резко оборвал слова Хитроуса и злобно уставился на него. «Я же ради тебя стараюсь», — проговорил Хитроус и встал на колени. «Если ты не можешь этого сделать, хотя бы спрячься. Если ты останешься здесь, Меднобров выдаст тебя. Даже если он этого не сделает, дикие коты вот-вот прорвутся через стену, и тогда...» «Убирайся! Убирайся отсюда, чтобы я тебя больше никогда здесь не видел!» В ярости закричал чернохвост. Хитроус опустил глаза, покачал головой и выскользнул из пещеры. «Сегодня я умру», — сказал сам себе чернохвост и вышел из пещеры. Вдалеке он увидел стоявших у стены Медноброва и Нежноглазку. Без раздумий он направился прямо к ним.